Глава третья. Ладно, не время кочевряжиться. Пока я тут стояла и вздыхала, у бедного Марка заканчивалось время. Может, это проклятое хищное зернышко уже отогрелось, начало проклевываться и вот-вот пустит корни в груди моего любимого. От одной мысли об этом защипало глаза. Я решительно смахнула подкатившие было слезы и посмотрела на ведьму, старательно избегая бородавки на носу. Гадость. Но завораживает. «Говори, где лешего искать. Принесу я тебе твое несчастное весло». «Так в лесу же, в самой чаще», — сказала она. «Я не местная. Не знаю, где тут у вас чаще, а где проплешины. Указания давай, карту, компас, что угодно». «Тропочку видишь?» — старуха кивнула на узкий проход между двумя соснами. «Вот по ней и иди». «Долго идти?» «Ну, день-то точно». Я схватилась за сердце. «День? Так долго?» «А чего ты хотела, милочка? Черный лес большой, его в один присест не обойдешь, не перепрыгнешь». «А может, покороче есть путь?» «Нет». «А может, я вам сама весло из чего-нибудь выпилю?» В отчаянии я огляделась по сторонам в поисках подходящего исходного материала. «Да что ж ты бестолковая-то такая? Я же говорю тебе, заговоренное весло нужно, которое в паре идет вот к этому», — потрясла тем, что в руках держала. «Только с ним река пропустит на остров». Сокрушаясь, что не вышло сделать по-простому, я подняла руки. «Хорошо. День, значит, день. Я пошла». «Иди, милая, иди. Ты, главное, запомни. На каждой развилке, которая тебе по пути встретится, налево сворачивай. После шестой развилки как раз к дому лешего и выйдешь». «Он злой, наверное», — уныло поинтересовалась я, прежде чем отправляться в путь. «Да что ты! Добрейшей души леший у нас. Отзывчивый, как родной отец, внимательный. Ты ему как про свою беду расскажешь, как про Марка своего любимого поведаешь, так он сразу тебе веслышко-то и отдаст», — закивала старуха. Делать нечего, пошла я к лешему. День туда, день обратно, еще день до медведя дойти, воды набрать, да из леса выбраться. Держись, Марк. Держись, миленький. Твоя симка тебя спасет, если не заблудится в этом проклятом чернодырье. До первой развилки я добралась быстро. И часа не прошло. Правая часть ушла направо и скрылась в зарослях заснеженного орешника, а левая налево, по широкой просеке. «Первая готова», — угрюмо произнесла я, поковыляла дальше. Шла я, шла. Лишний раз по сторонам не глазела, чтобы время на пустяки не терять. И в какой-то момент вдруг почувствовала, что не одна я здесь, что кто-то за мной по пятам шел. Прислушавшись, поняла, что этот кто-то совсем близко. Шаги легкие, почти бесшумные, с моими совпадающие. Не по себе стало. Надо было у старухи весло позаимствовать. Сейчас было бы чем отбиваться. Я судорожно пыталась сообразить, что же дальше делать. Бежать? Так ведь по снегу далеко не ускачешь. А если это зверь какой-то, так он наоборот разозлится и в погоню бросится. Заорать? Так неизвестно, кто на этот вопль отзовется. Может, и не помощник бескорыстный, а кто-то похуже того, кто шагает у меня за спиной. Надо его как-то напугать. Броситься первой, чтобы неповадно было за бедными девочками красться. Сказано, сделано. Незаметно сунув руку в карман, я достала огниво. Подгадала нужный момент на изгибе тропы. А потом как развернулась, да как бросила его в морду преследователю с криком «Гори, окаянный!» Полыхнула знатно. Я сама аж на миг ослепла. Потом раздался вопль, ругань и звук падения. Проморгавшись, я увидела перед собой распластанного на снегу парня. Руки-ноги по сторонам разметал, глаза закрыты и, кажется, не дышал. «Молодец, Симочка, молодец! Какого-то бедолагу ненароком прибила. Никто ведь не видел». Я огляделась по сторонам. Вроде никого. Тогда, не придумав ничего лучшего, я решила стащить этого упыря с тропинки и снежком прикрыть, чтобы никто не заметил и с вопросами неудобными ко мне не приставал. «Прости, дорогой, мне возиться с тобой некогда. Меня Марк ждет». Схватила его за воротник и дернула. А парень взял и глаза открыл. Я с испугаж вскликнула, а потом и вовсе повалилась ничком на снег. Не самый удачный момент для обморока, но разве у меня было иначе? Когда очнулась, обнаружила себя лежащей возле небольшого костерка, весело потрескивающего посреди вытоптанного пятачка. По другую сторону от огня на низком пеньке сидел тот самый парень и неспешно жевал. Тягал из холщового мешочка по ягодке, да в рот закидывал, а увидев, что я пришла в себя, отряхнул руки и поднялся. «Очнулась?» «Нет». «Выглядишь так, будто очнулась», — усмехнулся он, присев рядом со мной на корточке. Я на всякий случай отодвинулась. Мало ли, маньяк какой. А он продолжал меня рассматривать с нескрываемым интересом. Я против воли тоже его рассматривала. Симпатичный. Волосы русые, глаза синие. Чуть не брит. На щеке мазок сажи, оставшийся после моего огнива. Сложен хорошо, рослый. Повыше Марка, пожалуй, будет. «О, боги, Марк!» Я подскочила, чуть не угодив макушкой парню в нос. «Да что ж ты резкая-то такая?» Охнул бедолага, едва успев увернуться от внезапной атаки. «Мне некогда, время поджимает, надо Марка спасать!» протянул парень. «Спасательница, значит, наши края пожаловала». «Представь себе!» — проворчала я, заново перевязывая плащ и глубже натягивая шапку. «Где мои варежки?» Он кивнул на костер, и я только заметила, что они сушились возле огня, надетые на небольшие веточки. Надо же, позаботился. «Как же ты кого-то спасать собралась, если через шаг валишься без чувств?» — спросил парень и протянул мне мешочек. «Бери, не бойся. Это сушеная рябина». Я подозрительно уставилась на подношение. «Зачем она мне?» «Поможет от твоего недуга». «Если бы мой недуг можно было вылечить простой рябиной, то лекарь бы давно это сделал. Толку от нее никакого». «То ваша рябина была, а это моя. Бери». Я еще поворчала немного, но мешочек забрала. И даже пару ягодок в рот закинула. Рябина как рябина. Пожевала, проглотила и ничего не почувствовала. «Я Ханс», — сообщил синеглазый. Хотя я у него и не спрашивала. Отмалчиваться было неудобно, поэтому я тоже представилась. «Симелла. Можно просто Сима. Ну, приятно было познакомиться. Мне пора». «Минуту погоди. Сейчас костер затопчу». Он начал сгребать снег к центру прогалины. Костер зашипел, задымил, а потом погас. «Все, можно идти». Я подозрительно уставилась на Ханса. «Иди». «А мне в ту же сторону, что и тебе», — беспечно отозвался Ханс. «К лешему?» «К нему, родимому». Не то чтобы я была против попутчиков, но если он рассчитывал, что буду по пути болтать о всяких глупостях, то зря. У меня дело важное, ответственное и не терпящее отлагательств. И я не собиралась отвлекаться на всяких тут синеглазых проходимцев. «Если будешь меня задерживать, наши пути разойдутся, понял?» «Да понял я, понял», — усмехнулся он. «Идем уже». И мы пошли. Он впереди, а я следом, сердито глядя в широкую спину, закрывающую обзор. «А побыстрее можно?» «Как скажешь», — согласился он и прибавил шагу. «Да так, что я только и успела ногами перебирать. Пыхтеть и поправлять шапку, которая постоянно норовила сползти на глаза». Наконец не выдержал и потребовала. «Давай медленнее». «Тебе не угодишь». «Ты, в принципе, можешь идти, как тебе удобно. А я и сама справлюсь», — проворчала. «Ладно, не пенься. Съешь рябинку». Хотела я ему сказать, куда он со своей рябинкой мог пойти, но не стала. Вместо этого и правда жевала еще несколько кислых ягодок. «Кто такой Марк?» — спросил он спустя некоторое время. «И от чего ты так стремишься его спасти?» Мне было не до разговоров, но раз речь зашла про любимого, то решила ответить. Подавился он бобовым зернышком из чернодыри этого проклятого. Ханс удивленно переспросил. «Где же он нашел-то его посреди зимы?» «Мне откуда знать. Попало оно как-то в его еду, ну и проглотил». Синеглазый почему-то еще сильнее удивился. «Проглотил дикий боб?» «Да». «Да как же надо было проголодаться, чтобы такое проглотить? Он же размером с кулак». «Да нет же», — возразила я. «Маленький он, черненький, в груди пока остановился, но отогреется и корни пустит. Если уже не пустил, пока я тут по лесу дурацкому ползаю». «Прямо так уж и пустит», — с сомнением поинтересовался мой спутник. Я шмыгнула носом. «Представь себе, прорастет сквозь моего возлюбленного, корнями вопьется в его тело, и тогда уже ничего не спасет бедного Марка». «Беда, конечно, но...» «Что «но»?» — взъерепенилась я. Какие тут могут быть «но», когда я такие страсти рассказываю?» «Ты уверена, что это дикий боб?» Я сама видела собственными глазами, как у Марка изо рта черное щупальце высунулось. И чтобы его изгнать, вода специально нужна. «Ну, раз черное щупальце и вода специальная, то да». «Однозначно, боб», — усмехнулся Ханс. Я остановилась. «Тебе смешно, что ли?» «Нет-нет, что ты». Он примирительно поднял руки. «Просто сомневаюсь, что это и правда то, о чем ты говоришь». «Тебе-то откуда знать?» — не выдержала я. «Ты не видел того, что видела я». «Может, ты сама не поняла, что увидела? Или объяснили неправильно?» Он развел руками. «Не думала об этом?» «Лекарю виднее. Мое дело было быстренько за водой сбегать, а тут, как назло, на каждом шагу какие-то препятствия». «Быстренько за водой сбегать?» — зачем-то уточнил Синеглазый. «В черный лес?» «Да, одна нога тут, другая там. Что не так?» «Все так. Хороший у вас целитель. И лечит, наверное, здорово». «Не жалуемся». «А если все-таки на минуточку допустить, что он...» «Все, закрываем тему». Я сложила руки крестом, показывая, что разговор завершен. «Хватит об этом». «Ну, хватит так хватит», — покладисто сказал он. «Дело твое». На этом обсуждение моей беды закончилось. И дальше мы шли молча. До наступления темноты нам удалось миновать еще одну развилку. Потом в потемках, двигаясь в тусклом свете заговоренного огнива, еще одну. Тропа уходила все глубже в лес, и деревья подступали все ближе, колючими ветками цепляясь за одежду. «Дальше потемно опасно идти», — сказал Ханс. «Глаза выколем». И как бы мне не хотелось поскорее добраться до цели, я была вынуждена с ним согласиться.